Альбомы. В деревне нет ни кино, ни театра. В доме ни радио, ни телефона. Читать я еще не умею. Остается одно — листать альбомы с фотографиями. Их очень много. Не представляю, как у матери хватило сил тащить с собой эту тяжесть. Сначала в ссылку, в Рыбинск, потом в эвакуацию. Может быть, альбомы заменяли ей богов домашнего очага? Священная память о предках, сохранение родословной, нить, протянутая из прошлого в будущее. К сожалению, чуть ли не половина фотографий, улыбающийся или плачущий карапуз с яблоком, с лошадкой-качалкой, с флажком в руке, неинтересный, надоевший я сам. Десятки фотографий матери, юной и красивой, на пляже у Черного моря, с солнечным зонтиком, за столиком ресторана, в окружении неизвестных мне мужчин, я уже знаю это слово, поклонники. Кипарисы, пальмы, цветы, фрукты, брызги прибоя, сладкая жизнь преуспевших. Бабушка Каролина, но не такая старенькая, как сейчас, она 20 лет моложе, в шляпе и меховом воротнике, только что приехавшая из Румынии в Москву к добрым преуспевшим сыновьям. Молодые физкультурники, мужчины в трусах и женщины в белых юбках, идут крепким парадом по улицам столицы. Как мне хотелось бы маршировать вместе с ними в их рядах. «А это кто?» «Это твой дядя Борис Мельников, мамин брат. Он инженер, строит корабли». Семья Мельниковых из Киева. Мамин отец, мой дед Василий Ильич Мельников, перед революцией был одним из директоров Украинбанка. Жили в прекрасной квартире на Костельной улице. Жена Надежда в девичестве Мряхина, от нее татарские гены. Трое детей на фотографии. Борис и Сергей в гимназической форме и 8-летняя Аня в водопаде волос до талии. Позднее эти волосы превратились в косы, сводившие с ума молодых киевлян. Среди заполоненных сердец актер драматического театра Юрий Лавров, отец в будущем знаменитого Кирилла Лаврова. На фотографиях Василий Ильич так похож на меня в студенческие годы, что друзья спрашивали: «А зачем ты снимался в галстуке бабочки?» На более поздних он выглядит очень сердитым, с чубом и усиками под носом, как у Гитлера. Но мать говорит, что нет. На самом деле был очень добрым. После революции был объявлен классово чуждым. Аресты, ссылки и снова аресты. Но все это я узнаю гораздо позже. Пока же на вопрос, кем был мой дед, мне расплывчато сообщают, что он воспитывался у сестер в деревне. И на вопросы о моем отце также расплывчато: военный погиб на фронте. Действительно, есть фотографии, где отец в военной форме, со сторожевой собакой на поводке. Но чаще в штатском, в темном берете, в белой рубашке и брюках, на пляже, в мягком купе поезда у морского причала. Всегда без улыбки. Они с мамой познакомились в китайском городе Харбине. Да, оттуда и маджонг. Там у Ани была любимая овчарка. Пес Басман. Иногда Аня дразнила его песенкой: «Мы гулять уже идем, а басмашу не берем». Стоило ей напеть мелодию, и басман начинал жалобно выть и царапать дверь когтями. Нет, тогда она уже была не Аня Мельникова, а Аня Винтер. Ее муж Виктор Винтер и Марк Ефимов вместе служили там на знаменитой китайской восточной железной дороге, КВЖД. Потом Аня полюбила Марка и ушла к нему, стала Ефимовой. Так бывает. Двое молодых мужчин, коротко подстриженных, в белых рубашках с расстегнутым воротом, играют в шашки. Один из них отец. А кто второй? Это его старший брат, дядя Тося. Где он сейчас? Уехал по заданию. Какому заданию? Тебе еще рано знать. Только после закрытого письма Хрущева в 1956 году мать решилась сказать мне, что отец погиб не на войне, а сгинул в пучине террора в 1937 году. Был арестован за 2 месяца до моего рождения. Через 3 недели после ареста дяди Тоси, который был генералом, занимал высокий пост заместителя начальника разведывательного управления Красной Армии. Его имя упоминает в своей книге «Большой террор» знаменитый Роберт Конквест. Мне довелось познакомиться с Конквестом на конференции в Милане в 1983 году. Я ему сказал: «Профессор, в вашей замечательной книге я нашел одну маленькую неточность. Вы упоминаете там моего дядю, который был...» «Как фамилия?» «Не хотите ли вы сказать, что вы помните фамилии всех упоминаемых в тексте? Их ведь около 2000». «Конечно, помню». «Фамилия Карин». «Карин Федор Яковлевич, корпусной комиссар, армейская разведка. Так что о нем?» «Вы написали, что его жена была расстреляна вместе с ним. На самом деле жена, тетя Сима, пережила 18 лет лагерей и ссылки. Я несколько раз навещал ее в Москве в конце 50-х. Запомню и в следующих изданиях непременно исправлю». О генерале Карине Википедия сообщает сегодня: «Карин Федор Яковлевич, настоящая фамилия и имя Крутянский Тодрес Янкелевич, 1896-21 августа 1937 года. Родился в селе Суслены Бессарабской губернии в семье служащего. С 16 лет работал делопроизводителем в адвокатской конторе. В 1915 году уехал в Румынию, где был арестован. После февральской революции вернулся в Россию, служил в армии. С 1918 года в Красной армии. Член партии большевиков с 1919 года. В 1922-1924 годах на нелегальной работе в Румынии, Австрии, Болгарии. С 1924 года резидент иностранного отдела ОГПУ в Харбине под прикрытием должности сотрудника Генерального консульства СССР. В 1927-1933 годах нелегальный резидент в США, Германии и Франции. В мае 1934 вместе с Артузовым переведен в управление штаба РККА. С января 1935 года начальник 2-го, Восточного, отдела разведывательного управления РККА. Руководил подготовкой Рихарда Зорге, Рамзая, к выполнению миссии в Японии. Дочка Карина, моя кузина Лина, воспитывалась в берлинском пансионе. И когда вернулась вместе с отцом и матерью в Россию в 1933 году, должна была учить русский язык. Про нее есть рассказ в книге знаменитого перебежчика Александра Орлова «Тайная история сталинских преступлений» «The Secret History of Stalin's Crimes». Ей было 13, когда родители арестовали. Выброшенная из квартиры, она явилась к ближайшему другу и сослуживцу Карина Сергею Шпигельгласу. Но тот побоялся дать приют дочери репрессированных и отправил ее к дальним родственникам в Саратов. Оттуда она вернулась, сбежала, исхудавшая, ожесточенная, и обратилась за помощью в пионерскую организацию. Там согласились помочь при одном условии, что она на пионерском собрании одобрит расстрел отца и матери. И она согласилась. Под давлением даже подтвердила, что они были шпионами и врагами народа. Каким-то чудом она выжила и впоследствии вышла замуж за сына Шпигельгласа, Александра. Сергей Шпигельглас был арестован в 1938 году, расстрелян. У Лины и Александра родился сын Леня, мой двоюродный племянник. Он является внуком 2 светил советской армейской разведки 1930-х. Сохранилась фотография. Семья Крутянских в селе Суслены в 1907 году. Бабушка Каролина, молодая и красивая, сидит на крыльце с годовалым младенцем на руках. Про моего отца рассказывали, что его в детстве чудом спасли от кишиневского погрома. Если это так, то получается, что он родился до 1903 года, и этот младенец кто-то из младших. Двое мужчин, один из них должно быть муж Каролины, мой дед, Яков Крутянский. Брат Карина, Марк Яковлевич Ефимов Крутянский, мой отец, был арестован 11 июня 1937 года. Мать таскали на допросы, она была на 7-м месяце беременности. Думаю, это ее и спасло от тюрьмы, а может и расстрела. Таким образом, мой первый контакт с тайной полицией Советской империи произошел за 2 месяца до моего рождения. 20 лет спустя мы получили справку о реабилитации и немного денег за конфискованное имущество.